Глава 20. К вечеру я совершенно без сил. Тетя Люда, сославшись на домашние дела, ушла сразу после обеда и забежала потом только вечером, когда на улице уже стемнело. «Я гляжу, ты во дворе порядок навела. Молодец!» «Еще не все сделала», — отвечаю, сидя на стуле и вытянув гудящие от усталости ноги вперед. «Завтра пораньше встану, доделаю». «Я тебе картошечки принесла», — проговаривает женщина и резко поворачивает голову к двери. «Кто там?» «Где?» «Вроде идет кто-то». «Наверное, снова кто-нибудь из соседей. Сегодня весь день кто-нибудь идет. Кто с деньгами, кто за рюмочкой, помянуть деда, а кто-то просто из любопытства. Дверь открывается, и в дом заходит... Греховцев. Я чувствую толчок в грудь и медленно поднимаюсь со стула». «Здрасте!» Почтительно здоровается тетя Люда, глядя на него большими глазами. Герман молча обводит взглядом убогое убранство дома и останавливает его на мне. «Это, наверное, из администрации», — шепчет соседка, трогая меня за плечо. «Если бы я его не знала, то тоже так подумала, потому что выглядит он соответствующе. В начищенных до блеска ботинках, черных брюках, белой водолазке и коротком расстегнутом пальто. Как нечто инородное». Особенно на контрасте с окружающей обстановкой. Цепко глядя мне в глаза, Герман делает шаг вперед. «Тетя Люд, вы идите пока», – торопливо шепчу ей в ухо. «Я потом к вам сама прибегу». Но соседка и не думает двигаться, как завороженная смотрит на Греховцева, как на восьмое чудо света. «Идите». Вдруг подает он голос, и женщина будто просыпается. Начинает суетливо одеваться, не забывая при этом шнырять по Герману глазами. Только когда за ней закрывается дверь, я нахожу смелость посмотреть ему в глаза. «Как ты узнал мой адрес?» «Это не проблема». «Ну да, для таких, как он, проблем вообще не существует». «Зачем приехал?» «Собирайся, ты здесь не останешься». «В смысле?» Нервно хохотнув, в изумлении поднимаю брови. «Думаешь, я по твоей прихоти все брошу и вернусь в город?» «Угомонись, Короткова». Проговаривает парень ровно, крутя по сторонам головой. «Я забираю тебя в ваш райцентр». «Зачем? Ты хочешь ночевать здесь?» «Нет. Ночевать в этом доме, где двое суток на диване пролежал мой мертвый дед, мне безумно страшно. И я уже заранее знаю, что уснуть не смогу. Где я буду спать?» «Поехали. По дороге все расскажу». Подходит к открытой вешалке, снимает с нее мою куртку и протягивает мне. Я бездумно принимаю одежду и начинаю одеваться. «Возьми все документы деда и свои тоже». «Хорошо». Выйдя за ним на улицу, на ходу застегиваюсь и надеваю шапку. С трудом переставляю уставшие ноги, спешу за быстро удаляющейся спиной Германа. «А ты?» Спрашиваю, когда мы выходим через скрипящую калитку. «Ты тоже ночевать в райцентре будешь? Или нет? Зачем ты приехал?» Если честно, я пребываю в некотором шоке от его внезапного появления и совершенно не понимаю, что он забыл в нашей деревне. «Садись». Открывает дверь и ждет, когда я усядусь на теплое сиденье. «Раечка!» Вдруг доносится до нас неестественно высокий голос тети Люды. «Ты куда?» «По делам», — отвечает за меня Герман. «Завтра вам сообщат, когда и где состоится прощение с вашим соседом». «Хорошо». «Я поняла». Наклоняется и заглядывает в салон автомобиля. «Рая, ты мне позвони, ладно?» «Да, конечно, позвоню. Обещаю я». «Тетя Люда, присмотрите, пожалуйста, за домом». «Обязательно». Греховцев решительно закрывает дверь и, обойдя машину, садится рядом. Заводит двигатель и включает фары. «Ты обещал объяснить». Напоминаю я. «Что именно?» «Зачем ты приехал?» «Ты деда хоронить на местном кладбище хочешь?» «Да, здесь мама и бабушка похоронены». «У вас в селе ритуальная служба есть?» «Нет, вряд ли». «Ясно». «Что ему ясно? Мне, например, ничего не ясно». Повернувшись к нему полубоком, прислоняюсь щекой к удобному кожаному подголовнику. Смотрю на его строгий профиль и чувствую, как отступают напряжение и тревога. Вместе с этим наваливается такая сонливость, что веки становятся неподъемными. «Ты хочешь мне помочь?» – спрашиваю, подавляя зевоту. «Ты против?» «Нет, просто мне непонятно». «Спи», – перебивает, как обычно. Я медленно киваю и закрываю глаза. «Я сегодня с твоей девушкой встретилась. Зачем-то говорю ему. Она красивая. Герман не реагирует. И я уже решаю, что не дождусь ответа, как слышу. Она должна была уйти до твоего прихода». «Не ушла. Ходила по квартире в твоей футболке». «Тебя это задело?» Интересуется негромко. «Меня? Нет, конечно. Мне плевать». Разворачиваюсь в другую сторону и устремляю взгляд в окно. Там кромешная тьма. Ничего, кроме своего отражения в стекле, там не вижу. «Она мне не девушка». Через пару минут молчания выдает Герман. «Сестра?» «Нет, любовница». Это слово режет слух, и я мысленно скукоживаюсь от стыда, потому что к своему ужасу понимаю, что этот факт причиняет мне боли едва ли не больше, чем смерть родного деда. Боже, я отвратительная внучка. «Разве это не одно и то же?» Тем не менее, выдавливаю сипло. «Нет». «Для меня – да». Примерно через час мы добираемся до гостиницы с подсвеченной неоном вывеской «Солнечный берег». Причем тут берег, я не совсем понимаю, потому что никакого водоема здесь отродясь не было. Ну да ладно. Выхожу из машины и, закинув рюкзачок на плечо, плетусь за бодро шагающим впереди Германом. У меня же от усталости и недосыпа голова звенит, а в глазах резь. Нас встречают в холле. Пока мы ехали, я слышала, как Греховцев звонил сюда, чтобы заказать номера. Он достает из бумажника наличку, кладет на стойку. И даже не замечая, какими глазами смотрит на нас женщина-администратор, разворачивается и указывает мне головой на лестницу, ведущую наверх. «Хорошего отдыха!» — догоняет нас в спину. «Бедняжка. Наверное, весь мозг себе сломала, гадая, зачем такое, как он, привез сюда такую, как я. А где я буду спать? На коврике у кровати?» Спрашиваю, едва переступив порог одноместного номера с двуспальной кроватью. «Других номеров не было». «И?» «Будем спать вместе», — отвечает парень невозмутимо. Как ни в чем не бывало, снимает пальто, бросает его в кресло, скидывает ботинки и распахивает большой шкаф. «Спать с тобой?» — шиплю я в шоке. «Да ни за что!» Внутри за секунду поднимается паника. Мысли одна отвратительнее другой, атакуют мозг. «Он же не собирается взимать с меня долги интимными услугами?» «Расслабься, Короткова». Слышу смешок. «Я сказал спать, а не трахаться».